В письме он подчеркивал, что обращается к ней не как влюбленный мужчина, а как брат, вынужденный посоветоваться с нею о важнейших семейных делах. Он намекал, что предстоящий разговор одинаково важен для обоих семейств, как Геккернов, так и Пушкиных, от которых он отведет нависшую над ними угрозу страшной беды. Я попрекнул Дантеса за новый неосторожный шаг. Нам было известно, что жена поэта проявляла подчас чрезмерную откровенность в беседах с мужем, что если она покажет ему это письмо, каким новым взрывом разразится Пушкин? И далее обещала мне устроить все с величайшей осторожностью. Она сама передаст письмо и потребует его немедленного уничтожения после прочтения. А если содержание его станет известным Пушкину, тем лучше. Я хочу теперь поединка. Я докажу всем, что женился не под угрозой пистолета. Я остался при моем убеждении, что предпринятый Дантесом шаг был крайне опрометчив. Но я был совершенно бессилен переубедить его. В понедельник, 25 января, мы справляли день рождения Дантеса. Вечером у Геккернов собрался тесный круг друзей, Строгановы, политики, несколько кавалергардов. Молодая хозяйка посольства, несмотря на свое недомогание, заметно оживляла холостой быт квартиры на Невском. Пили шампанское. Трубецкой, чокаясь с бароном Геккерном, провозгласил тост за избавление от африканской опасности. «Это было, пожалуй, труднее, чем возвратить Бельгию Голландии», с улыбкой глубокого удовлетворения сознался посланник. «Вы несравненный дипломат, барон», — заметил Строганов. «Это, конечно, один из тончайших ходов вашей политической карьеры. Как полномочный министр при трех державах я могу оценить этот сложный и верный маневр». И Строганов пригласил нас к обеду на следующий же день для семейного ознаменования счастливо избегнутой опасности. Дантес под каким-то предлогом повел меня к себе и рассказал мне все, что произошло днем. С 4 часов он ждал на квартире и далее политике в кавалергардских казармах приезда Пушкиной. Уверенности в успехе не было, и от надежды он переходил к унынию. В исходе 5 часа раздался звонок, и далее вышла и вернулась Наталья Николаевна, растерянной и встревоженной. Она собиралась о чем-то переговорить с Идалией, но та не захотела слушать, вышла, смеясь из комнаты, и, как оказалось, отправилась в город, оставив своих гостей вдвоем. Жорж решил действовать быстро и стремительно. Согласно испытанному офицерскому обычаю, он бросился к ногам Пушкиной и, выхватив пистолет, поклялся, что застрелится у ее ног, если она не согласится тут же увенчать его страсть. Но вместо того, чтобы убедить неуступчивую женщину, он ее окончательно напугал. Неподготовленная к такому воинственному натиску, бедная Натали заметалась, пришла в ужас, заломила руки от отчаяния, стала громко молить о спасении. «Трудно было бы передать, — рассказывал Жорж, — выражение глубокого и непреодолимого ужаса, исказившего эти безмятежные черты. Казалось, какое-то невыносимое воспоминание примешалось к непосредственному испугу, и отвратительные образы из далекого прошлого возникли в ее памяти и глубоко поразили сознание».